Ладрос, земли на северо-востоке Дортониона, пожалованные нолдорскими королями людям из дома Беора. Лайквенди, зеленые эльфы, название Нандоров Оссирианда. Лалайф, прозвание дочери Хурина, умершей в детстве. Ламмов, край к северу от залива Дренгист, где Моргот сражался с Унгулиантой. Лантир Ламав, водопад, у которого было жилище Диора в Оссирианде. Лаурелин, золотозвездное, золотое древо Валинора, называлось также Малиналда Кулуриен. Лайр Кубелег, название песни, сложенной Турином у Эйфель Иврин в память о Белеге Куталионе. Лебединая гавань, Альквалонде. Леголин, третий из притоков Гелиона в Оссирианде. Ледяные челюсти, Хелкараксе. Лембас, синдаринское название дорожного хлеба эльфов. Ленве, вождь эльфов из отряда Теллери, которые отказались переходить мглистые горы. Отец Денетора. Лесной дикарь, так назвал себя Турин при встрече с людьми Брефеля. Лесные эльфы, видимо, происходили от нандоров, живших в верховьях Андуина, населяли великое Зеленолесье. Линаэвен, птичье озеро в Невросте. Линдон, название Оссирианда в предначальной эпохе. Позднее так назывались все земли к западу от Синих гор, что еще оставались над водой. Линдория, мать Инзельбет. Лихолесье, то же, что великое Зеленолесье. Ломион, сын Сумерек, то же, что Маеглин. Лорган, вождь Востаков после Нирнаев, Арноижеаш, захвативший Хифлум, у него в рабстве был Тор. Лореллин, озеро в Лориене, где днем отдыхает Вала Эсте. Лориндол, златовлас Хадор. Лориен, первое название садов и жилища Валара Ирмо, которого иногда называли также, второе, край между Келебрантом и Андуином, которым правили Галадриэль и Целеборн. Лосгар, место в устье залива Дренгест, где после высадки по приказу Феанора были сожжены корабли. Лотлан, большая пустынная равнина к северу от предела Маэдроса. Лоэг Нинглорон, ирисная низина. Луиниль, голубая звезда, имя звезды. Лумбар, имя звезды. Лутиен Тинувиэль, дева-цветок, соловей, дочь короля Тингола и Маэ Мелиан, которая помогла Берину добыть Сильмариль. Вернула Берина из мертвых и, став его женой, избрала судьбу смертных. Лейтиан, освобождение от оков, название баллады о Берине и Лутиен. Люди, дети Илуватара, Аданы и так далее, создание Эру, пробудившееся в Хильдориане, на Дальнем Востоке Среднеземья при первом восходе солнца. По замыслу Илуватара они смертны, то есть не возрождаются в этом круге мира. Ближе всего к эльфам были три дома Аданов, разделившие жребий Нолдоров. Люди короля, нуменорцы, враждебные эльдарам и верным.